И он, Петр, едва уместившись в этом гнезде, тут же засыпает и, заснув, видит, что он перепиливает тюремную решетку с помощью тонкой гибкой пилы, спрятанной в каблуке башмака, выбирается через окно и спускается вниз по веревке, святой из разорванной простыни, но веревка не выдерживает. И Петр стремглав летит вниз. От ужаса, рожденного этим падением, Петр стряхнул с себя это последнее сновидение, но вновь ощутился в орлином гнезде, полном орлиных яиц. Из этих яиц уже вылуплялись орлята, которые принялись его клевать, так что пробудился он и от этого своего сна, и опять будто бы улегся под яблоней, причем одно яблоко сорвалось и стукнуло его по голове, что вернуло его к раннему сновидению. Когда он сидел в библиотеке в Српно с раскрытой псалтирью на коленях и пытался читать, но не мог, потому что стены помещения дрожали, с грохотом валились на земь, и это перебросило его опять в тот первый сон, когда он лежал в комнате номер 5 у павлиньего хвоста, и Финетта изо всех сил трясла его за плечо. «Проснись, перезрелок, вставай, Лацарони! Опомнись, если жизнь тебе дорога, яви божескую милость!» Взволнованно шептала она, и, ухвативши своими сильными руками за борт его камзола, привлекла к себе и заставила сесть. Надорванное ухо при этом заболело так сильно, что он проснулся окончательно и увидел себя в подземной тюремной камере, освещенной только светом фонаря, висящего на скобе, вделанной в толстую стену. Финетта склонялась над ним и пыталась помочь ему встать на ноги. «Шлюха!» — выпалил он. «Не ругайся, недотепа, дуралей, ведь я хочу тебя спасти. Вот твой пояс, ремень, шпага, плащ, шляпа. Одевайся да побыстрее. Графа нет, он во дворце. Я послала к нему лакеев, а дома осталась одна. Ну, голубчик, ну, соберись силами, поднимайся». Сняв фонарь со скобы, она подошла к распахнутым железным дверям, словно выманивая его из камеры. Трясущимися руками он надел пояс, перебросил плащ через плечо и неверными шагами последовал за ней, все еще дурманенной, чувствуя боль во всем теле. «Я отвезу тебя к своей приятельнице», — отчетливым шепотом произнесла Финетта. «Она живет на Виа Романа. Она тебя спрячет, а когда все успокоится, ты исчезнешь из города». Голова у Петра болела, но к нему начало возвращаться ясное сознание. «Нет, найди коня, я уеду сейчас», — проговорил он, поднимаясь вместе с Финеттой по винтообразной лестнице. «Как же ты проскочишь через ворота, безумец?» «Я знаю пароль», — ответил Петр. «Коня мне, коня и ничего, кроме коня». «Ты получишь коня», — уверила его Финетта, поспешая рядом с ним по темным и тихим коридорам чуть ли не бегом. «Граф велел с наступлением сумерек приготовить ему коня с полным походным снаряжением, и конь до сих пор стоит в конюшне. Про коня забыли». Вдруг она остановилась. «Тише!» — прошептала она и резким движением втолкнула Петра в нишу, мимо которой они проходили, а сама пошла вперед. За поворотом коридора замелькал свет, и там вдруг показалась фигура осторожно крадущегося упитанного лакея в красном одеянии, так же, как и Финетта с фонарем в руках. «Тебе чего здесь?» — резко спросила Финетта. «Я сказала, чтобы ты сторожил главный вход». «Мне будто послышались голоса»,